Михел коснулся горевшей щеки и не мог ничего сказать. В дорогу собирались молча. Михел ожидал, что она не позволит ему идти, заставит ехать, а Эл промолчала. Потом они на пару с мальчишкой созерцали ее спину с носилками. Мальчик катил тележку сам. Некоторое время спустя Михел сообразил, что она избавилась от длиннополой одежды. Ее поступь была мягкой, выдавала бывалого путешественника. Она шла, не поднимая пыли. Молчание томило его. Единственный раз она обернулась, но посмотрела не на него, а на мальчика, который стал шумно сопеть, потому что устал. Эл придержала тележку и, усадив на него мальчишку, везла ее сама. Михел хотел помочь, но был отогнан грозным взглядом. «Прости, я виноват», — сказал он ей в спину. «Ни слова о ночи», — предостерегла она. «Я пытаюсь извиниться». «И я», — присоединился к нему мальчик. «Мне ни жарко, ни холодно от ваших извинений», — отрезала она. «Речь о том», — снова заговорил Михел, — «речь о доверии. Я подумываю о том, чтобы отправить вас обоих по домам. Одного к маме, другого обратно в столицу». Она добавила несколько слов на другом языке и сказала «ко всем чертям». «Я уйду», — согласился мальчишка, — «но я не успел спросить тебя про звезды». Эл остановилась, оглянулась. Тележка, которая катилась за ней, была развернута так, чтобы она ехала впереди. «Так и быть, тебе я прощу, проныра. Ты мне помог однажды, я это зачту. Что же ты хотел узнать?» «Про звезды. Про точки в темноте. Михел сказал, что это миры, похожие на наш. Или не похожие, это правда?» «О, мы блещем образованием», — заметила Эл и бросила на Михела колкий взгляд. «Только ты говори понятно», — попросил мальчишка. Эл собралась с мыслями и начала рассказ. Сначала она смотрела на мальчишку внимательно, чтобы видеть, понимает он или нет. Но потом она увлеклась, описывая огненные гигантские шары, планеты, движения, краски. Она махала свободной рукой, показывая, как происходит движение. Михел наблюдал замечательную картину. Она забыла, что нужно быть понятной. Она употребляла слова, которых он не мог понять, но мальчик, казалось, не только слышал, но и видел то, о чем она говорит. Речь ее была захватывающей. Михел вскоре сам увлекся и задавался только одним вопросом – насколько ее речь правда? Он обладал, на его счет, небольшим багажом знаний, преимущественно связанных с ориентацией. Но она говорила о глобальных явлениях, которые могли знать только ученые люди. Он хотел спросить, где она столько узнала, но боялся прогнать этот порыв вдохновения. Он специально шел за ней, чтобы не попадаться ей на глаза. И порыв вдруг исчез, потому что мальчик решил поинтересоваться. «А правда, что когда бывает очень красивый рассвет, эта владычица надевает свой красивый наряд?» Эл тотчас же умолкла и стала серьезной. Она посмотрела вдаль, словно искала глазами тот самый рассвет, о котором спросил маленький собеседник. Потом перевела взгляд на мальчика, а потом на Михела. «Люди говорят, что это так», — согласилась она. «Ты столько знаешь о небе и не можешь точно ответить на такой простой вопрос?» — спросил мальчик. «Не бывает простых вопросов», — ответил за нее Михел. «Но я так хочу знать, что так светится!» Мальчик хитро посмотрел на Михела. «Рассказы про наряд — это для детей», — ответил Михел. «Рассвет окрашивается прекрасным ощущением и гармонией мира. Рассвет еще называют видением владычицы». Михел поймал на себе внимательный взгляд Эл. Она смотрела не враждебно, а именно внимательно. Она согласно закивала, остановилась, изучая его лицо. Остановился и Михел. «Да, это так», — тихо сказала она. Мальчик соскочил с тележки и схватился за рычаг. «Я уже отдохну». Эл отпустила тележку, он покатил ее сам дальше. Михел почувствовал волнение под ее взглядом. Он понял, что она не сердится. Он смог вызвать ее интерес, но этот взгляд пока был ему непонятен. Он подумал, что плохо знает женщин. А мальчик был прав, голова начала кружиться, и ему пришлось закрыть глаза. «Я сказал что-нибудь не то?» – спросил он. «Ты сказал то, чего я не ожидала. Ты меня удивил», – призналась она. «Ты собралась нас прогнать», – напомнил он. «Собиралась». «Почему не гонишь?» «Хочу показать вам море». «Я видел море». «Мальчик не видел». «Я видел море, смотрел на огонь и видел тебя», — вспомнил Михел. «Ты не выходил у меня из головы. Если ты меня бросишь, то я снова буду бредить тобой». «Это временно. Ты нахватался моих энергий. Ты удивительно восприимчив к моим вибрациям. Меня не будет, и ты очнешься от наваждения». «Я не хочу очнуться». Я хочу, чтобы со мной происходило то, что происходит», — сказал он уверенно. «Осторожно, я приношу несчастье». «Это не так. Ты появляешься там, где происходит несчастье, но не ты его причина», — повторил он слова, сказанные Мелионом. Прежде он готов был спорить, и теперь же слова легли на душу убеждением. «Идем», — позвала она. Они шагали рядом. Вдали показалась полоска воды, мальчик помчался под уклон вместе с тележкой. Михел косился на Эл. А она смотрела в сторону моря и щурилась. Ее губы растянулись в улыбке. Он смотрел, смирил ее взглядом. Он готов смириться с ее нравом и видом, только бы следовать рядом, пусть какое-то время ненадолго, но быть поблизости от нее. У него родилась уверенность, что они необходимы друг другу. Они шагали рука об руку. И это напоминало ее рассказ о вечном движении миров, о преодолении расстояний и красоте звездного пространства. Они два мира, которые пересеклись однажды. Как сладко питать надежду, что эти два мира могут стать одним. Она открыла ему двери в жизнь, о которой он совсем не мечтал еще неделю назад. Что значила его прежняя служба в тесных рамках и стенах дворца по сравнению с этим открытым великолепным пространством под названием «Жизнь». Этому учил его отец с малого возраста. Как случилось, что он забыл руки отца, поменяв его на рутину королевской службы? Это было наваждение по имени королева Фьюла. Эл сказала, что он попал под ее влияние, ее энергии, что он восприимчив. Это тоже наваждение. Наваждение по имени Эл. Эл шла рядом. Он не подозревал, что она могла прочесть его чувства, как письма на белом листе. Какой контакт чувств? Эти искры эмоций, что брызжут в изюню из его существа. Он способен на утонченные чувства и грубость одновременно. Она не могла бы назвать его мальчишкой. Он мало знает жизнь, он молод. Но каков потенциал? Что знание великих и гордость по сравнению с этой обескураживающей искренностью и чистыми порывами души? Он бредит ею. Пора насторожиться, отогнать его. Что, собственно, она уже пыталась сделать? Впереди события, которые мало соответствовали романтическим увлечениям. С другой стороны, его чувство будет в ней воспоминание о том, что она старалась заглушить. Признание Лоралана, его сомнительное и эгоистичное заверение в сравнении не идут с переживанием и надеждами этого молодого человека. Если она прекратит его попытки выразить свое отношение, то причинит ему боль. А если позволить событиям течь дальше в том же русле, то боли впоследствии будет еще больше. А если раскроется факт, кто она, может произойти то, что случилось с сыном Бразавиля. Эл признала, что не имеет опыта разрешения подобных вопросов. Прежде было проще, поскольку она не имела такого веса и положения. Дочери владыки это обязывает к осторожности. Однако он чаще напоминает ей о том, что она более смертная, чем о том положении, которым ее наделили без ее согласия. Таким стать в этой истории. Берег моря встретил их ветром. Мальчик бросил тележку и бегал по берегу с восторженными криками. Новые впечатления заглушили в нем все другие переживания. Такого количества воды он определенно никогда не видел. Он боялся ее, не заходил в нее, подбегал к самому краю и мчался назад. Его поведение веселило Эл и Мейхела. Молодой человек тоже сторонился этой стихии. Он не догадывался, что им предстоит морское путешествие. Эл боролась с желанием искупаться.